Глава 4. Радив. Радив отправился в свою двухъярусную квартиру, где ночевал, чтобы быть подальше от отца и огромного загородного дома семьи Заглядиновых, помпезного, одинокого и унылого. Когда-то там царило настоящее счастье. Вот только Радив этого, увы, не застал. Мать его умерла в родах, и с тех пор Тагир стал другим. Так говорили все знакомые родственники и друзья. Да что там, даже партнеры по бизнесу, который неуклонно шел в гору и получил новый толчок к росту, когда Радив начал работать в компании. Он не стал тупо улучшать то, что и без того работало как часы. У Тагира не забалуешь. Новый руководитель открыл свое направление – фантастическая еда и развлечения на дом. По заказу богатых клиентов – к ним выезжали аниматоры, повара, официанты и не только фокусники и клоуны на детские праздники. Нет, Радив придумал новую фишку – ноу-хау в области развлечений. Теперь клиенты могли праздновать в Древнем Риме, в мире фэнтези, среди амазонок и дикарей, в мире Толкина среди эльфов и гномов или в том же мире Терминатора среди машин и людей, свирепо воюющих друг с другом. Масштабные реконструкции под ключ стали фишкой Радифа и находкой для повидавших все богатеев, которых не удивишь ни суперсервировкой, ни блюдами кухонь с разных концов мира, ни даже катанием на африканских слонах. Заказчику предоставлялось все, от костюмов до оружия. При желании и блюда готовились под стать. Конечно же, с учетом современных реалий, без сырого мяса и фанатизма. Иногда Радив и сам участвовал в реконструкциях. Просто так, любопытство ради. Клиенты не возражали. Наоборот, им нравилось, что руководитель предприятия лично почтил их торжество. Наверное, считали, что в присутствии Радива его работники особенно расстараются. И совершенно зря. Все игры снимались на видео, и сотрудники выкладывались на все 100%. Даже когда клиенты использовали фэнтезийный или исторический антураж, а собственную игру не заказывали. Помнится, один день рождения заказчик праздновал в роли Skynet, зловредной компьютерной программы, которая собиралась захватить мир людей и поработить их. В игре участвовали почти 100 человек. Гости именинника и заказные игроки. Их клиенты выбирали из аниматоров. Заказчик не поскупился. 10 бронированных джипов таранили друг друга в процессе войны людей с роботами. Сама лично осматривал каждого уничтоженного железного воина и усовершенствовал. Этой ночью Радив как раз просматривал последний сценарий игры и высылал заказчику видео с визитками аниматоров. Из-за ранения и всего, что с ним связано, включая желание немедленно сделать предложение Лине, выполнение контрактных обязательств слегка затянулось. Пришлось отложить сон, чтобы клиент не начал нервничать и переживать за грядущее торжество. Аванс-то уже получен, материалы для костюмов закуплены, антураж изготавливается. Да и фирма «Заглядинов Плюс», которую новый руководитель обособил от основного отцовского бизнеса, никогда не подводила заказчиков, не срывала сроки и не опаздывала с организацией праздничных игрищ. Так что спать Радив лег только под утро. Мелькнула мысль, что, наверное, они с Линой отправляются отдыхать одновременно. У обоих выдалась рабочая ночь. Радив и сам не понимал, почему едва голова освободилась от текущих дел, как мысли тут же заняла гадалка. Он зачем-то снова проиграл в голове диалог с Линой. Горячая женщина, умная, интеллигентная и при этом такая знойная. Неудовлетворенность последних дней дала о себе знать. Радив усмехнулся. Вызвать, что ли, Валентину? Или, может, Эльзу? Взял телефон и полистал фотографии своих последних любовниц. Валентина, вся такая пышная, кровь с молоком, с курносым носом и длинными ногами, в сарафане. Любила она наряды под русскую старину. Эльза, тонкая, изящная, как лиана, гибкая, бывшая гимнастка, как-никак. В постели могла изогнуться под немыслимыми углами. Радив лениво отложил сотовый. Почему? Да черт его знает. Думать о Лине казалось приятнее, чем заниматься любовью с этими фифами. Радив вдруг поймал себя на неприятной мысли, что стал зависим от гадалки. ни в какую не хотел от нее отказываться, даже не представлял такого исхода. Не желал соглашаться на ночь с другой, хотя тело твердо требовало своего, очень даже твердо и настойчиво. Вот уж новость. Впрочем, наверное, все дело в том, что Лина первая женщина, которая послала Радифа далеко и надолго. Да-да, первая. Загляденов покачал головой. Ночник создавал едва заметное голубое освещение. Луна светила в незашторенное окно желтым глазом. Во дворе элитного жилого комплекса разливались белые кляксы фонарного света, в котором, словно развлекая богатую публику, кружили в танце тысячи жирных мотыльков. Огромная комната верхнего яруса квартиры Радифа была обставлена почти по-спартански. Стол, три больших удобных кресла, пару стульев на случай прихода друзей или заказчиков на дом. VIP-клиентов иной раз и не такое позволялось. Наконец, складная кровать-шкаф. Эдакий гибрид рабочего кабинета со спальней. Рай для трудолюбивого холостяка. Сделал дело и на боковую. За большой дверью шкафа-купе прятался гардероб размером почти с небольшую комнату, полупустой, как и верхний ярус квартиры. Радиф любил большие площади, просторы, свободу. Излишнюю помпезность, вычурность и фешенебельность ради фешенебельности просто терпеть не мог. В доме отца насмотрелся, наелся всем этим до оскомины. Меблировкой, достойной музея, зеркалами, достойными Лувра и картинами, которые не грех повесить туда же. На стенах Радифа висели трехмерные фотообои. Лес с густыми кронами деревьев и смешными медвежатами, что резвились у дуба. В зависимости от ракурса они меняли позы. Озеро, похожее на огромный сапфир в окружении нетронутой зелени. А впереди лоджия с гигантскими фикусами, монстерами, дефенбахиями и пальмами. Здесь все зеленело и цвело даже зимой. Радиф не пережидал холодные месяцы на дорогих курортах, как многие его знакомые. Ему нравилась родина. Легкий морозец зимой, санки и лыжи, как в детстве, весенняя распутица, напоминающая о романтической юности и безудержное летнее цветение. Хотя на море Радиф выезжать все-таки любил. Недели на две, не больше. Потому что и работа ему нравилась. Радиф считал, что хорошо делать дело можно только если им увлечен, если это еще и твое хобби. Сценарии игр, интересные костюмированные фэнтези-подборки – это то, чем младший Загляденов мечтал заниматься с детства. И несмотря на скептицизм отца, подразделение Радифа приносило не меньшую прибыль, нежели основные предприятия – классика досуга. Почему-то вдруг представилась Лина в костюме из новой игры, которую Радиф разрабатывал сегодня. Эдакая ведьма в расклешенной юбке, узкой блузке и с шикарным декольте, с длинными распущенными волосами. Радиф уже знал, что на самом деле гадалка каштаново-рыжая. Видел ее фотографии в одном интернет-издании в разделе «Гадатели и ясновидящие нашего города». Без грима и парика Лина завораживала еще больше. Словно нарочно выбрала жуткий образ для работы в салоне, чтобы меньше приставали. Радиф переоделся в пижаму, разместился на кровати и зашел с телефона на сайт того самого интернет-издания. Вот она. Как там говорили на Руси? Посмотрит рублем, одарит. В точку. Взгляд так и манит, притягивает. Глаз не отвести. Гордая осанка и эта тонкая талия в сочетании с крутыми бедрами вызывают вполне определенные желания, от которых и так уже постоянный дискомфорт. Радиф усмехнулся. Чертовка. Наверное, действительно ведьма. Приворожила, заколдовала. Так и хочется ее сюда, в квартиру, в постель. А потом утром на завтрак на нижнем ярусе в огромной кухне-гостиной сидеть вместе, смеяться и болтать ни о чем. Радиф аж поперхнулся воздухом от собственных фантазий. Придет же такое в голову на сон грядущий. Лину он едва знает. Мало того, ни о какой любви или семейном гнездышке не может идти речи. Она нужна только как постоянная любовница и женщина для выхода в свет. Но почему так приятно мечтать о том, что Лина поселится тут, в его квартире? Как утром будет плескаться в душе после бурных ночей с Радифом, а вечером сядет напротив за столом, чтобы поболтать о том, как прошел день. и почему мысли сами по себе устремляются дальше, как они жарят шашлыки во дворе загородного особняка Радифа, личного, без отца и его постоянного надзора, как Лина хохочет, катаясь на качелях, а Радиф раскачивает ее, предвкушая сладкое продолжение маленького уикенда. Долгое, утомительное и приятное. Радиф закрыл сайт, перевернулся на бок и уснул. А проснулся от оглушительной трели сотового. Тряхнул головой. Вот что значит ложиться за полночь. Денис названивал уже несколько часов с завидной регулярностью. 4-5 звонков, перерыв в час и снова то же самое. Радиф сел на кровати и принял вызов. «Ну, что за пожар?» «Радиф, Тагир приходил к твоей гадалке. Сегодня около 5 утра». Радиф собирался возмутиться, что Денис не позвонил сразу же, когда заметил, что первый вызов поступил на мобильник как раз в упомянутое время. «Проклятие! Проспал! Вот же!» Радиф выругался, и на секунду промелькнула мысль. «Чего это он так всполошился из-за встречи гадалки с Тагиром? Аж в жар бросило!» «И?» — поторопил Дениса. «Не знаю. Они поговорили с полчаса, может, чуть дольше. А потом Тагир ушел, и гадалка следом». «Вместе ушли?» — вопрос прозвучал слишком уж нервно, заинтересованно. Но Денис сделал вид, что ничего не заметил. Тактичность и гарантия невмешательства в дела хозяев – второе имя этого парня. За это его Радиф и ценил. «Нет, Тагир к себе домой, она к себе. Кстати, если нужен ее адрес...» «Нет, свяжись с этим ее, бизнес-партнером. Как его там?» «Хамидулин Шамиль Арсламович». «Я хочу встретиться с ним за завтраком в Калифорнии». «Скажи, есть выгодное предложение о сотрудничестве». «Я помогу вывести его дело на новый уровень и приобрести таких VIP-клиентов, что Федорских покажутся нищенкой». План созрел у Радифа одномоментно. Возможно, Лина и не хочет сейчас с ним встречаться, злая и обиженная на предложение, но ведь есть и другой вариант. Салону давно пора расширяться. А куда? Большое заведение с потусторонними услугами окупится вряд ли. А вот идея Радифа... Никуда сладкая гадалочка не денется. Придется вести дела с Заглядиновыми. Вместе ходить на приемы и светские рауты для VIP-заказчиков. Не мытьем, так катаньем. Идея Радифу очень понравилась. В согласии Хамидулина он не сомневался. Шамиль совсем не дурак. Очень даже. Клиенты Радифа наверняка воспримут новые услуги его предприятия на ура. Буквально недавно один из них просил пригласить гадалку на реконструкцию Джен Эйр для их с женой какой-то там свадьбы. То ли жемчужной, то ли алюминиевой, кто их разберет. Радиф и сам не заметил, как блицкриг с целью заполучить Лину в свою постель немедленно превратился в длительный проект по ее завоеванию. Причем младшему Заглядинову нравилась мысль о том, чтобы медленно приручать эту женщину, шаг за шагом. Этап за этапом, а вот потом самое время, чтобы встретиться с Рустамом, сыном Лины. Судя по тому, что нарыл на него Денис, неплохой мальчик, почти отличник, да еще и спортом не брезгует, занимается карате. Отличный повод сводить свой закрытый клуб для избранных. Там единоборство преподают настоящие мастера. Мальчишка придет в восторг. Наверняка. А вот с мужем Лины все намного сложнее. Радиф еще думал, как к нему подступиться, и в результате решил повременить. Чем больше Лина привыкнет к шикарной жизни, ведь ей придется встречаться с новыми клиентами совсем в другой обстановке, тем дальше она станет от мужа. И вот тогда можно вбить клин. Радиф усмехнулся. Когда это он так заморачивался ради женщины? Да никогда. Даже Анна почти сразу бросилась на шею. Ухаживания за первой женой длились от силы неделю, а тут намечается предприятие длиной в месяц, может и дольше. Что ж, значит, игра обещает стать интересной. Берегись, соблазнительная гадалочка, ты уже на крючке, просто сама еще этого не знаешь. А от ненависти до любви один шаг. Любви? Радиф задумался. Откуда в его лексиконе опять возникло это слово? Ему же никогда не требовалась любовь от женщины. Да ни разу после Аннушки. Нахлебался любви вдоволь. Наверняка все опять упирается в отказ гадалки. Других вариантов Радив не видел. И требовалось еще срочно выяснить, что произошло между Линой и Тагиром. Старший Загляденов умел все. Абсолютно. Он даже готовил отлично и в первом своем ресторане кулинарил самостоятельно в роли шеф-повара. Единственное, что совершенно отвратительно удавалось Тагиру, это общение с женским полом. Любовниц у него было хоть отбавляй, но даже с ними Тагир ни разу мирно не расстался. Всегда оставались претензии и грязные кривотолки, то, на чем споткнулся Радив, когда развелся с Анной, и чего он никогда больше не допускал, бросая женщину. Заранее ставил рамки и границы, а потом щедро вознаграждал бывшую. Так, чтобы у нее челюсть отвалилась от изумления и восторга. Говорить в таком состоянии затруднительно. Впрочем, с Линой у Радифа вышел знатный конфликт. Однако это лишь первый раунд. Второй останется за Радифом. Хамидуллин пришел точно вовремя. Радив как раз распоряжался, чтобы ему с гостем выделили VIP-кабинку, когда массивная фигура гадателя появилась в зале ресторана. Тот оглядывался, изучая голубые столики, черные диванчики и вышколенных официантов в передниках с пальмами и надписью «Калифорния». Радив махнул Шамилю рукой. Дождался, пока тот поравняется, и дал знак официанту показывать дорогу. Через 20 минут мужчины уже ели пиццу с поджаристыми охотничьими сосисками, тремя видами нежного сыра, сладкими помидорами черри и сытными кусочками фарша, мяса курицы, ветчины. Радив практически не пил, разве что на приемах, совсем чуть-чуть за компанию. В доме Загляденовых считалось, если ты не можешь поддерживать настроение без спиртного, ты неудачник. Шамиль от коктейлей тоже отказался. Поэтому оба взяли себе крепкого черного кофе и чаю с клюквой и малиной. Радив вполне оценил прикид Шамиля. Джинсы из последней мужской коллекции и водолазку из престижного магазина. Черные. Для такого шкафа самое то. На фотографии Хамидуллин выглядел полноватым. Но при личной встрече Радив отметил, что тот в отличной форме и явно посещает спортзал не раз в 2 месяца, чтобы потусоваться с приятелями и поклеить тёлочек. «Мне нравится ваша идея», — запив пиццу кофе, произнёс Шамиль. «Свежо, интересно и перспективно. Готов участвовать, но решить без партнёра не могу. Нужно поговорить с Линой. Элиной Андреевой Томилиной». «Проклятие!» От одного ее имени Радифа бросила в жар, словно малолетку при упоминании зазнобы. Вот что делает с мужиком неудовлетворенность. Даже смешно. Мысли начали терять связность, а воспоминания о язвительных репликах Лины снова закрутились в голове. Радиф улыбнулся. Шамиль уставился с искренним удивлением. Ничего не оставалось, как прокомментировать собственную неадекватную реакцию. «А она забавная!» Когда очнулся после ранения, представилась Мелисентой. Это героиня из ее любимого фильма «31 июня». «Не смотрел?» – пожал плечами Радив. «Надо будет скачать». «Ах, это женское кино. Любовь, верность на всю жизнь и все такое. Там, кстати, песни очень красивые». Значит, в душе Лина романтичная натура. Что ж, Радив может выглядеть романтиком. Цветы там, конфеты, подарки. Почему нет? Да и верность постоянной любовнице — то самое, что планировал Загляденов-младший. Чем не романтика? Там играет этот, Еременко, по-моему. Как по мне, слащавый красавчик, — добавил Шамиль. Значит, вы за мой проект? Наш совместный проект, в смысле? — уточнил Радив. Полностью. Когда мы встретимся с Линой? Да хоть сегодня вечером. Я договорюсь, не сомневайтесь. Тогда приезжайте в мой клуб «Амазонки» к 7. Там и антураж соответственный, по фэнтези. Это нечто вроде визитки моего бизнеса для заказчиков, которые любят вначале все увидеть своими глазами. Так сказать, оценить товар лицом. Там каждый день новый антураж и костюмированные представления. Радив сдержал улыбку. Вот ты и попалась, гадалочка. Обсудим пока проценты, условия. «Я так понимаю, сценариями занимаетесь только вы лично?» Тем временем приступил к важному Шамиль. «А он парень не промах». И это радовало. Радив не любил бизнесменов, которые предпочитали все дела сбрасывать на заместителей и управленцев, занимались лишь переговорами, встречами со спонсорами и всякими другими подобными вещами. Бизнесмен должен знать свое дело и при случае сам уметь заменить любого работника. Радив и бухгалтерию умел вести, и готовил не хуже отца. Разве что костюмы пошить не смог бы, да антураж изготовить, не говоря уже об оружии. Но все это заказывалось в специальных цехах, которые обслуживали театры, кинематограф, музеи и прочие подобные организации. Поначалу они артачились, но затем поняли, что неординарные заказы за глядина в плюс приносят больше, чем все то, к чему привыкли. Еще 2 часа мужчины торговались и сошлись на том, чтобы каждый получал треть от общего дохода с нового предприятия. Радив мысленно усмехался. Недооценил он Шамиля, однако. Ой, как недооценил. Этот специалист по женским хитростям, гаданию на картах, оказался очень неплохим финансистом и выгоду свою чуял за версту. «Тогда до вечера. Приведу Лину», — сообщил перед уходом Шамиль. Мужчины пожали друг другу руки, и, глядя, как удаляется квадратная фигура нового бизнес-партнера, Радив уже предвкушал рандеву с гадалочкой. Вернувшись на место, он позвонил Денису. «Так, закажи приватную кабинку в клубе «Амазонки», пусть накроют на троих. Морепродукты, пицца, там супы всякие итальянские». «Сделаю». «И еще, мне нужны цветы, которые любит гадалка. Какие там ей по душе?» Денис замялся. «Похоже, так далеко он не копал». «Вот и выясни. Времени у тебя до 5 вечера. Найдите и скачайте в хорошем качестве песни и клипы из фильма «31 июня». Пусть их транслируют». В трубке повисла тишина. Удивился парень, но старался не подать виду. «Я все сказал. Выполняй». «Сделаем», — взял под козырек Денис. Радив улыбнулся, машинально расплачиваясь с официантом и оставляя тому чаевые. 10% от счета, как всегда. «Ну что ж, красавица, сегодня они встретятся на территории Радифа, в его охотничьих угодьях, и этот раунд останется не за Линой». Внезапно Радифа посетила новая идея. Он рассмеялся и написал Денису в WhatsApp. «В кабинку поставьте чучело ворона в собачьем наморднике». «Да», — тут же пришел ответ. «Вот отлично. Не только у гадалочки есть чувство юмора». Радив встал и в эту минуту зазвонил телефон. «Тимур Звягинец, владелец самых стабильных строительных фирм, как выражался Тагир. Тот самый заказчик, ради которого Радив не спал ночью. Сосредоточиться, отключиться от мысли о Лине стоило немалых усилий. Это даже удивляло. Женщины никогда не были приоритетом Радифа. Он и свидание мог отменить ради интересного заказа. Вот уж где работа была не в тягость, а наоборот, в радость». Младший Заглядинов увлеченно погружался в антураж очередного заказного праздника. Если не хватало знаний об исторических или фэнтезийных костюмах, оружии, еде, энергично перелопачивал море информации. Да и сейчас игра обещала стать весьма захватывающей. Радив планировал присутствовать лично. Даже подходящую роль выбрал – боевого мага-варвара. И вот сейчас внезапно мысли о том, как встретиться вечером с Линой, затмили все. Да уж, неудовлетворенная страшная сила. Из-за нее горы сворачиваешь. Радив усмехнулся. Что ж, он все равно получит эту женщину. Кстати, нынешняя игра и звонок заказчика – отличный повод опробовать идею. И в сценарии роли Шамиля с Линой прекрасно вписывались, прямо как влитые. «Да, Тимур», — Радив сел в машину и повернул ключ в замке зажигания. «Слушай, мне все понравилось, только я тут подумал, давай вместе с нами поженится еще одна пара, а? Ты же сам пишешь, по правилам мира это нечто вроде бракосочетания для любых желающих. Мы обновим узы, а ты там подгони симпатичных актеров». Мысли Радифа закрутились с такой скоростью, что он сам поразился. Насколько живо предстала перед глазами сцена. Гадалочка в костюме ведьмы-дикарки, в коротком топике и юбке, почти на бедренной повязке. И он, одетый почти в одни бицепсы сверху, чуть прикрытые кольчугой. «Вообще, как ты помнишь, заказ надо планировать заранее, в момент заключения контракта», — издалека начал Радив. Я помню, помню. Приму любое решение. Но если получится, доплачу. Ты меня знаешь. Знаю. Идея есть. Но я должен вначале узнать, сможет ли тот аниматор, о котором я думаю. Тут нужно нечто особенное, сам понимаешь. Жду, согласился Тимур. Я отпишусь тебе ближе к ночи. Раньше никак. Жду. Радив сбросил трубку и заулыбался. В зеркале над головой отразился мужчина с глупейшей восторженной гримасой на лице. Радив аж подташнивал от собственного счастливого вида. Ладно, ему нужно соблазнить гадалочку, пока вся кровь не утекла между ног. И так уже желание напоминает о себе по делу и без дела. Обсуждать игру с заказчиком с каменным стояком в штанах – смешно, ей-богу. Радив тронулся с места, собираясь проверить, все ли готово для антуража, да и заказать пару костюмов. Если Лина откажется, сам оплатит. А если не откажется, все получится феерично. Лина. Я проснулась часам к 3. Последние 2 ночные смены вымотали совершенно. Обычно я не брала 2 ночных дежурства подряд, а тут поменялась с Еленой, нашей ясновидящей, которая сильно закреповала. И вот результат. Черные круги под глазами, черные мысли под прической и 2 заглядинова в качестве бонуса. Как говорится, 2 в одном. Я потянулась, накинула халат и спустилась на кухню. Включила чайник, и в эту минуту раздалась трель мобильника. Вот же черт. Если я внизу, а телефон на 2 этаже, мне обязательно кто-то позвонит. К гадалке не ходи, то есть ко мне. Я чертыхнулась и поспешила наверх. Телефон затих, и вроде бы инцидент казался исчерпанным. Я даже собиралась вернуться к чайнику, но сотовый запиликал снова. Придется брать, иначе не остановится. «Да, Шамиль», — сквозь зевоту ответила я. «Слушай, к нам поступило выгодное предложение. Поменять день с ночью на 2 недель? Идея неплоха. Запишу ее в петицию к высшим силам сразу после просьбы о 40 часах в сутках. В общем, нам предлагают стать партнерами по организации ролевых игр для богатых и знаменитых, участвовать в них в качестве гадателей, игроков и просто предсказывать будущее в нужных костюмах». «В ролевых играх? Звучит как-то двусмысленно. И тут меня как молнией пронзило». Оксана говорила, что Радив Заглядинов занимается чем-то подобным. Организует нуворишам исторический и фантастический антураж для всяких торжеств. Уж не его ли это предложение? Сон как рукой сняло. «Заглядинов?» — недовольно проворчала я в трубку. «Слушай, я знаю, что у вас какие-то терки. Но, Лина, это отличное предложение. При этом прибыль делится поровну. А со временем по контракту, который мы еще обсуждаем, мы сможем сами не ездить на игры, отправлять наемных работников. Наберем гадалок из тех, что зазывают клиентов в дешевой прессе. И дело в шляпе». «Радив Заглядинов?» — меня заклинило. Шамиль усмехнулся. «Лина, давай так. Как бы ни был он тебе неприятен, предложение отличное. Ты можешь лично с ним не сотрудничать. Все беру на себя. Ты же не хочешь из-за дурацкого характера миллионера упустить выгодное предприятие. Это как-то глупо и даже по-детски. Несерьезно, я бы сказал. Да плевать на его заскоки. Главное, что мы расширим дело и разбогатеем». «Ну да, плевать. В конце концов, я и на его нахальные предложения могу плюнуть. В самом деле, упускать выгодную сделку только потому, что ее предлагает редкостный придурок в любовных вопросах? Глупо. Судя по словам Оксаны, в бизнесе Радив бог. Следовало ожидать, что в остальных аспектах природа на нем отдохнула». «Ну?» — не выдержал Шамиль. «Готова посмотреть контракт, и там буду решать». «Прекрасно!» — обрадовался компаньон. «Заеду за тобой в 7:30. В 7 мы встречаемся с Радифом в Амазонках». Вот даже не знаю почему, но в эту минуту меня как кипятком ошпарили. «Боже! Я что, должна сесть за стол переговоров с этим высокомерным индюком? Впрочем, в присутствии Шамиля он вряд ли начнет свои прежние речи. Ладно, будет ему встреча. И выглядеть я буду на все 100. Пусть пальчики оближет, пусть слюной зайдется. Он еще не видел меня без грима, трупа, восставшего из ада. Нет ничего страшнее женщины, которая собирается сразить мужчину своей красотой. Уверена, многие подростки, чьи подруги впервые дорвались до маминой косметики, испытали этот шок и ужас на собственной шкуре. Держись, Радив Загляддинов, я как музейный экспонат. Смотреть можно, восхищаться положено, а вот трогать нельзя. Ни через месяц, ни через год, ни через 100 лет, если кто-то из нас доживет. А то он, наверное, думает, что мое главное оружие – ворон. Нет, электрошокер с перцовым баллончиком. А вот дудки. Красота – страшная сила. И не зря слова «красота» и «страшная» русские используют в одной фразе. Шамиль заехал за мной точно в назначенное время. Мои еще не вернулись. Сын прислал СМС, что делает уроки у Славки, нашего соседа через 2 дома. Обещал вернуться к 8. Я перекинул СМС Андрею, и тот пообещал проконтролировать. В чем, а в этом плане я не сомневалась. Муж был неплохим отцом. Не всегда внимательным, но неизменно заботливым и достаточно строгим, чтобы, пока он отдыхает за сериалами про «Звездные войны», сын не отбился от рук окончательно. Справедливости ради. Андрей часто гулял с Русом, делал кормушки для птиц, вешал их. Сын с отцом вместе стругали какие-то поделки, строили домики из деревянных брусков. В общем, Андрей не считал, что дети растут сами по себе, как сорняки в огороде. Да и наши отношения оставались нормальными. Не сказать теплыми, не сказать близкими, но и плохими я их тоже не назвала бы. Чтобы достичь полноценного эффекта от собственного имиджа, я набросила легкий голубой плащ и вышла наружу. Темно-синяя иномарка Шамиля обнаружилась прямо за воротами. Я села, партнер по бизнесу оглядел с ног до головы и резюмировал. «Главное, чтоб Загляддинов, завидев тебя, смог думать о деле, а не о теле». Что ж, значит, я не промахнулась снарядом, прической и обувью. Шамиль знает толк в женских прелестях. До Лилии я сбилась со счету, запоминая его гражданских жен. Имена приходилось даже записывать, чтобы не запутаться. Клуб «Амазонки» располагался в центре города, в самом престижном месте, невдалеке от Кремля. Я уже бывала тут один раз, когда мы с Шамилем решили гульнуть в честь первой большой прибыли от салона. Заведение тогда поразило размахом. Большой, но при этом уютный ресторан с коричневыми столиками, пышными диванами цвета кофе с молоком и подушками на каждом, колоннами с декоративными тарелками и музыкой ветра. Бильярд, боулинг и огромный танцзал со светомузыкой и отличным паркетом запомнились тоже. Но больше всего удивил зал тематического антуража. Да-да, именно так он и назывался. Поначалу показалось слишком наукообразно и сложно. Но затем я увлеклась, разглядывая, как девицы в костюмах танцовщиц с бразильского карнавала разносили еду и напитки. При этом играла веселая музыка. То тут, то там мелькали мини-платформы, а экраны во все стены демонстрировали море, пляж и, собственно, бразильский карнавал. Впечатляло. В особенности то, насколько детально воспроизвели костюмы для официанток. Перья, головные уборы, лифы и бикини выглядели так, словно только что приехали из Бразилии. Буквально сошли с экрана. Я предвкушала посещение этого заведения. И на время даже забыла, что встречаться придется с самым противным типом на планете, Радифом Загляддиновым, который считает женщин товаром. Радиф. После встречи с Шамилем Радиф отправился в спортзал. Благо, раны уже совсем не беспокоили, только немного чесались время от времени. Клуб, куда младший Загляддинов собирался провести сына гадалочки, создавался на базе Советской спортивной школы Олимпийского резерва. Тренеры, их помощники и методики те же. Помещения и спортивные снаряды с иголочки, сделаны по последнему слову техники. Радифа тут хорошо знали. Толик, бугай у дверей с полицейским прошлым и шрамом через всю щеку от пулевого ранения, после которого, видимо, служение порядку окончательно стало прошлым, в черной футболке и брюках поприветствовал посетителя. Радиф ответил тем же. На вертушке дежурил Марат. Один из ежегодных победителей в какой-то татарской борьбе. Двухметровый бритый под ноль амбал с щелками глазами и мясистыми чертами лица. В черной форме он казался еще более мрачным. Радиф приложил электронный пропуск к замку. Марат получил данные посетителя и поздоровался через окно своей будки. В раздевалке было пустовато. Основной народ приходил утром или подтягивался к вечеру. Радив любил заниматься, когда посетителей еще мало. С его свободным рабочим графиком это труда не составляло. В зале обнаружились всего 4 пары и тренер Михаил, олимпийский чемпион по вольной борьбе и неплохой специалист по карате. Радив жестом позвал его на спарринг. Если достойные соперники отсутствовали, тренеры никогда не отказывали продвинутым ученикам. Радив выполнил традиционный ритуал поклонов и бросился на соперника. Что на него сегодня нашло, сам не понимал. Только захваты выходили жесткими, болевые приемы почти чрезмерными, а из горла вырывался звериный рык. Хорошо, что Радив встал с Михаилом, другого мог и сломать. Тренер время от времени покачивал головой, стирал пот со лба, но с дистанции не сходил. А Радив не мог остановиться. Адреналин и тестостерон зашкаливали, а благоразумие, похоже, временно отправилось лечить нервы после увиденного. Впрочем, жесткая драка очень хорошо расслабляла. Это ощущение, что весь уходишь в движение, весь сосредотачиваешься на схватке. Рывок, бросок, удар, откат, захват. Боль, попытка увернуться, шлепки по ковру, новый рывок, бросок, удар. Теперь уже Михаил просит пощады. Кровь закипала в венах, а энергия выходила наружу. Наконец, запыхавшиеся напарники отправились в душ. И уже здесь, под теплыми тугими струями, Михаил уточнил. «Женщина?» Радив поразился. «При чем тут гадалочка? Или все же при чем?» Промолчал. Михаил многозначительно хмыкнул. «Дам тебе совет. Даже когда тестостерон ударяет в голову от неудовлетворенности, старайся мыслить здраво. У нас ничья только потому, что ты часто терял голову, выплескивал эмоции и гормоны. Учись сдерживать их». Радив вскинул бровь. «Вот уж новость. Он зрелый и взрослый мужчина и не может сдержать гормоны, чувства, порывы. Не подросток ведь и даже не юноша». Отвечать не хотелось. Задним умом Радив понимал, Михаил прав, но признаваться самому себе, что гадалочка настолько зацепила, не хотелось. После развода с Анной плющило так же, но недолго. Радив быстро нашел утешение, буквально через пару дней и думать забыл о бывшей. А вот сейчас все его мысли были о Лине. И это начинало раздражать, сбивать с толку, мешать нормально жить. Неужели все дело в банальной неудовлетворенности, в отказе женщины, первым и неожиданным? Радив ведь и предположить не мог, что гадалка заортачится. В его голове крутилась масса вариантов развития событий. От самого удачного, быстрого договора с Линой, чтобы тем же вечером исследовать ее соблазнительное тело на эрогенные зоны, до самого, по мнению миллионера, неудачного, торговли с гадалкой за бонусы к сделке. Но вот то, что Лина выпроводит вон, возмутится, причем вполне искренне, не наигранно, еле сдержится, чтобы не ударить или не залепить пощечину, такого даже в самых нелепых предположениях Радифа не мелькало. Ладно, получит гадалку и успокоится. Все пройдет. И это странное ощущение в животе, то ли щекотка, то ли еще что, в момент, когда Лина поднимала на Радифа пронзительный взгляд. И это злость от того, что она его отвергает, почему-то впервые в жизни абсолютно бесконтрольная. И даже волнение перед встречей. Словно Лина действительно что-то значила в жизни миллионера, владельца прибыльного бизнеса, любимца женщины, удачи. С этими мыслями Радив доехал до квартиры, наскоро перекусил бутербродами с икрой, которые оставила домохозяйка, что приходила по утрам, и отправился в недра своего гардероба. Вообще-то наряжаться, как какой-нибудь слащавый дрыщ, он не любил, зато любил хорошие вещи. Качественно пошитые костюмы, удобные и аккуратно сделанные ботинки. Из этих соображений обычно и одевался. Однако сегодня что-то нашло на младшего Заглядинова. Радив почти час выбирал себе одежду. Чувствовал в этом какую-то неправильность, неестественность для нормального мужика, но ничего не мог с собой поделать. Первый костюм показался слишком уж строгим, официальным. Рубашка с джинсами, чересчур фривольными для переговоров. В итоге Радив остановился на темно-бордовой рубашке, черном свободном пиджаке и таких же брюках. Столь любимые отцом дорогие запонки остались в запертом ящике гардероба. Их Радив надевал только на светские рауты, чтобы соответствовать. И почему-то всегда вспоминал увешанных подвесками, перевязями с драгоценными камнями, серьгами и другими украшениями мушкетеров. В клуб Радив приехал пораньше. Убедился, что антураж эффектный. Все сделано, как он велел, ничего не забыто. Леса и поля на экранах, битвы конников в костюмах викингов и амазонок, все официантки в похожих нарядах, в набедренных повязках, лифах из плотной темной ткани с бахромой и высоких замшевых сапожках, сидящих как чулки. Радив как раз обошел зал, проверил приватную комнату, куда планировал вести гостей, когда в зале появились хозяева салона потусторонних услуг. Радив скользнул взглядом по Шамилю в его традиционной темной водолазке и брюках, на сей раз к ним добавился еще и пиджак, а потом из-за квадратной фигуры компаньона появилась гадалочка. Радив выпрямился и только спустя минуту понял, как глупо он выглядит. Замер посреди зала, словно окаменел, и только сглатывает, разглядывая гостью. Синее платье красиво облегало фигурку гадалки, прозрачная рубашка под ним не скрывала тонких изящных рук и ложбинки между грудей. Уф! Высокие сапожки подчеркивали стройные и одновременно подтянутые ножки. Она определенно чем-то занималась. Ни борьбой, ни фитнесом однозначно, но точно поддерживала форму. Подведенные темным, огромные миндалевидные глаза буквально пригвоздили Радифа к месту. Он просто плавился, горел под этим взглядом, с поволокой, с хитринкой. Чувственные губы гадалка лишь слегка подчеркнула блеском, но этого хватало, чтобы в паху Радифа заныло. Лина небрежным жестом откинула назад прядь каштановых волос и вместе с Шамилем двинулась навстречу младшему Загляденову. И лишь когда они притормозили в паре шагов, оглядывая зал, Радив сообразил, что даже не поздоровался. «Добрый вечер!» — изобразил он самую приятную из своих улыбок, радуясь, что свободные брюки не подчеркивают, насколько же на самом деле хозяин заведения рад встрече. Впрочем, Шамиль, кажется, заметил. Чуть приподнял бровь, открыл рот, но сказал только: «Мы готовы к обсуждению». Лина кивнула, и Радив машинально облизал губы. Так бы и съел ее. Всю. Прямо тут. «Идемте за мной». Он с трудом повернулся спиной к гадалочке и повел новых партнеров в приватную комнату. Мысль о том, что в этом скрытом от чужих глаз помещении можно заняться с Линой и чем-то другим, вызвало такой стояк, что Радив невольно сунул руки в карманы, чтобы скрыть внушительный бугор в штанах. Жестом предложил гостям располагаться и сам поскорее разместился за накрытым столом на мягком диване с высокой спинкой. Конечно, многих бизнесменов возбуждает близость очередной сделки, но не в таком же смысле. Не так уж наверняка. Лина. Сегодня все было как-то не так. Радив встретил нас и некоторое время буравил таким взглядом, что мне стало не по себе. Я не понимала, чего он хочет от меня, и поневоле даже слегка смутилась. Потом хозяин заведения прочистил горло, поздоровался и завел нас в приватную комнату. Я слышала о таких, но ни разу не видела воочию. Первое, что бросалось в глаза, стол, который ломился от кушаний, был накрыт на троих. В сытном супе с морепродуктами плавали кольца кальмара, креветки и гребешки. От жареного лосося в мягком сметанном соусе пахло специями и зеленью. Из розеток с зеленым салатом тянуло нарезанными огурцами и редиской. Треугольные кусочки поджаренной фокаччи перемежались с нежными пухлыми булочками и ломтиками пышного черного хлеба. Пока я слегка зазевалась, младший Загляденов откуда-то раздобыл букет гербер моих самых любимых цветов. Да такой огромный, каких я в жизни не видела. Протянул мне уже вместе с вазой. «Добро пожаловать к нашему шалашу. Я у вас уже побывал, теперь вы мои гости». «Спасибо». Только и нашлась я и аккуратно поставила цветы на стол. Машинально села напротив Радифа, потому что именно на это место он мне указывал, и чуть не ойкнула. На полочке справа от Загляденова красовалось чучело ворона, чуть побольше моего. Причем на клюве обнаружился намордник. Небольшой, похожий на собачий. Я усмехнулась и покачала головой. Шамиль сел и тоже обратил внимание на птицу. «А это, видимо, ворона», — обратилась я к Радифу, который заметил направление моего взгляда и расплылся в довольной улыбке. «Почему же ворона, а не ворон?» — усмехнулся тот. «Я так понимаю, это демонстрация женщинам, что они должны молчать, готовить и рожать детей? Нет?» «Нет, это защита от женщин, которые считают, что должны тыкать мужчин в глаз клювом чучела». «Что ж, уколоть вас я могу и без спецоружия», — выпрямилась я. Радиф окинул меня сверкающим взглядом, и улыбка его расширилась. «Не сомневаюсь в вашей способности уколоть любого язвительной репликой». «Только я надел бронежилет от них», — Загляденов расстегнул ворот рубашки, демонстрируя сказанное. «Нечто тонкое, похожее на бронежилет, на нем в самом деле обнаружилось». «Это чтобы не проиграть женщине в словесной дуэли?» — уточнила я с вызовом. «Просто я женщин не бью, а парируя резкие удары, можно случайно повредить яростную противницу». Так вы гуманист, поэтому сделали чучело из бедной птицы?» «Да нет, обычно я делаю чучело из врагов, а птицу просто так, прикупил. Вам же нравится, когда в помещении присутствуют тушки убитой добычи? Охотничий инстинкт». «Я предпочитаю украшать помещение чучелами олигархов». «Ну зачем же так сразу чучелами? А с кем же вы спорить будете? Разве в виде чучела я смогу достойно ответить?» «А вы и это умеете? Почему же не продемонстрировали раньше?» Пока мы пикировались, Радиф то и дело облизывал губы и улыбался. Кажется, ему очень нравилось то, что происходило. Шамиль невозмутимо начал есть суп. И когда хозяин заведения слегка замешкался с ответом, наконец-то подал голос. «Ребят, а я не мешаю вашему танцу страсти?» Я поперхнулась воздухом, Радиф расхохотался. «К делу?» — уточнил он сразу же. «Я не возражаю. Быстрее обсудим, быстрее разойдемся», — с вызовом ответила я. «Разойтись в вашем присутствии? Заманчиво», — парировал Радиф. И прежде чем ответила, придвинул ко мне тарелку с супом. «Попробуйте. Очень вкусно. Ручаюсь. Если не понравится, можете вылить мне на голову». От такого заманчивого предложения я отказаться не могла. Ни за что на свете. В эту минуту на огромном мониторе справа от нас включился эпизод из моего любимого фильма «31 июня». Мелисента запела «Всегда быть рядом не могут люди». Я удивленно воззрилась на Радифа. Тот развел руками. «Вас выдал Шамиль!» Я покосилась на старого приятеля. Шамиль развел руками следующим и вернулся к еде. Я взяла ложку и продегустировала. Прелесть. Забыв о Радифе и нашей словесной баталии, я отдала должное кушанью. Сам господин, разойдусь в вашем присутствии, тоже не отставал. Жевал и поглядывал на меня с интересом. Когда все перекусили, выпили немного виноградного соку, крепкого чаю с мятой, Радиф сунул мне в руки документы. Я отдала пару листков Шамилю и простудировала все досконально. Вроде бы ничего страшного, даже вполне выгодно. «Правильно я поняла, что мы имеем право без объяснения отказаться от участия в игре?» — уточнила у Радифа. Тот кивнул. «И ни о каком дележе прибыли от салона нет и речи?» «Она ваша и только ваша!» — Радиф вытянул вперед руки, словно отдавал мне все, что причиталось. «Хорошо, я согласна». Шамиль радостно поддакнул, и мы подписали документы. И как только официальная часть встречи закончилась, компаньон поставил нашу печать, Радиф свою, поступило немедленное предложение. «Через неделю с небольшим у меня как раз игра, и заказчик очень хочет, чтобы участвовали гадатели. Антураж, как вы видели в зале». Я приподняла бровь и взглянула на Шамиля. «Давай прочитаем сценарий. Глянем, что там за роли полагаются гадателям», — предложил партнер по бизнесу. «Ну давай». Признаться, я слегка растерялась от скорости, с которой все происходило. Не успела свыкнуться с мыслью о партнерстве, как приходилось уже решать, участвую ли в игре. Радиф выглядел невозмутимым и улыбчивым. «Ну, раз мы все решили, жду на почту информацию. А пока мне пора», — заявила я и поднялась из-за стола. «Оставайтесь, ешьте и развлекайтесь. Все за мой счет», — подал голос Радиф. Я резко мотнула головой и собиралась вызвать такси, когда большая мужская рука остановила. Горячие пальцы сжали ладонь, и на минуту я ощутила, как волнение прокатилось по телу вместе с нелепыми мурашками, которые, казалось, давно повывелись. Дихлофоса на них нет. Я сам отвезу вас домой. На правах нового партнера по бизнесу», — выдохнул Радив, пощекотав шею неровным дыханием. «Вас привез прежний компаньон, отвезет новый. Я сама доберусь». Я крутанулась и почти уткнулась носом в грудь младшего Заглядинова. Тот жадно глотнул воздуха, прочистил горло и придержал меня за локти. «Лина, вы меня боитесь?» — спросил с вызовом и хитровато прищурился. Как ни крути, а близость этого мужчины волновала. Неожиданно и даже приятно. Теперь он казался еще крупнее и более мускулистым. Слегка загорелое лицо выглядело более мужественным, чем показалось вначале. Легкая щетина придавала Радифу дикого обаяния. Ноздри его начали раздуваться, а губы приоткрылись. «Так что, боитесь?» — он дразнил, и я прекрасно это понимала, но почему-то выпалила. «Никто вас тут не боится». «Тогда поехали?» Мне ничего не оставалось, как сказать. «Хорошо». В ту же минуту Радив подхватил под руку и повел на выход. Я оглянулась на Шамиля, но он и не думал выручать меня из ловушки. «А я еще посижу. Мне здесь нравится», — сообщил радостно. «Я все расскажу Лиле», — возмутилась я. «А я все расскажу Андрею». Мне послышалось, или Радив вздохнул. Я скинула глаза на спутника. Молчит, смотрит, как хищник на добычу. «Пойдемте, компаньонка, чучело захватить?» «Себе оставьте. Будет с кем пикироваться. Оно не ответит». «А мне нравится, когда вы отвечаете», — бодренько сообщил Радив и подтолкнул к двери.